Сюй Цин скромно достал свой идентификационный жетон. Третий старейшина взмахнул правой рукой, и в его ладонь влетел жетон. Он легонько похлопал по нему, и жетон тут же задрожал и засиял. После того, как информация внутри была быстро скорректирована, появились колебания формации. Похоже, было наложено клеймо. Мгновение спустя свет рассеялся, и жетон вернулся в нормальное состояние. Третий старейшина взмахнул рукой, и жетон направился прямо к Сюй Цину. Сюй Цин поднял руку, чтобы поймать его. Он был готов противостоять огромной силе, ведь он уже сталкивался с подобным, когда встречался с начальником отдела убийств. Но когда он взял жетон, ничего подобного не произошло. Как будто вся энергия полностью рассеялась в тот момент, когда он прикоснулся к нему. От этой сцены глаза Сюй Цина сузились. Он почувствовал разницу между этими двумя людьми. Было легко высвобождать силу, но контролировать ее с таким изяществом было сложно. «Теперь можешь уходить», — третий старейшина закрыл глаза. Сюй Цин почтительно удалился. А когда он уже собирался выйти из зала, снова раздался голос третьего старейшины. «У этого ребенка, Чжунхана, доброе сердце. Ученик понимает». Сюй Цин повернулся и поклонился, после чего вышел из зала. В прошлый раз третий старейшина не сказал этих слов ему лично, а скорее передал их через управляющего Ли. Причина заключалась в том, что тогда статус Сюй Цина был слишком низким. Но сейчас все иначе. Когда Сюй Цин вышел, управляющий Ли сбоку кивнул ему и закрыл глаза. Сюй Цин посмотрел на Чжан Юньши вдалеке и подошел к нему. Улыбаясь, Чжан Юньши повел его за даосским халатом. В то же время Сюй Цин также определился с пещерой. Вот только большинство из них были уже заняты, поэтому та, которую он выбрал, находилась в несколько отдаленном месте. Тем не менее ему это нравилось, и это было не так дорого, как он себе представлял. Наконец, Чжан Юньши отвел его в зал писаний, где он смог получить некоторые техники возведения основания, а также несколько техник совершенствования тела. К тому времени наступили сумерки, и Чжан Юньши проводил Сюй Цина обратно к пещере. Перед уходом он улыбнулся и сказал: «Младший брат Сюй, причина, по которой я сопровождаю тебя сегодня, заключается в том, что, с одной стороны, я чувствую, что мы связаны судьбой, а с другой, я взял на себя задачу по принятию всех новых учеников в этом месяце. Секта вознаградит меня за это, так что тебе не стоит беспокоиться о том, почему я так старателен. Но я действительно думаю, что здесь замешана судьба. Если мы когда-нибудь встретимся в море, надеюсь, мы позаботимся друг о друге. И, наконец, младший брат Сюй, я хотел бы дать тебе дружеский совет. Как только практик достигает возведения основания, необходимо как можно скорее открыть 30 отверстий дхармы и сформировать огонь жизни, чтобы войти в сияющее состояние. Наличие сияющего состояния и его отсутствие – два совершенно разных уровня. Если быстро не сформировать огонь жизни, можно оказаться в очень невыгодном положении. Многие так погибли. Культиваторы возведения основания без сияющего состояния могут лишь запугивать культиваторов конденсации ци. Закончив говорить, Чжан Юньши взглянул на правую руку Сюй Цина. Не обнаружив никаких признаков прежней вредной привычки, он улыбнулся и зашагал прочь. Благодаря напоминанию Чжан Юньши и собственному пониманию, Сюй Цин теперь более чем когда-либо осознал, насколько важен огонь жизни для возведения основания. Сложив руки, он поклонился вслед удаляющемуся Чжан Юньши. В то же время он ослабил защиту, которую держал против этого человека. Повернувшись, он посмотрел на свою пещеру, которая была расположена рядом со скалой. Прямо сейчас черная, как смоль, каменная дверь была закрыта, и повсюду росли сорняки. К двери даже подкрался мох. В этом районе постоянно дул влажный ветер. Осмотрев местность, Сюй Цин подошел к каменной двери и достал нефритовую пластинку, которая служила ключом. Когда он вложил в нее немного духовной энергии, на двери засветились рунические символы. Затем Сюй Цин использовал метод, описанный в нефритовой пластинке, чтобы прикоснуться к руническим символам. После того, как он оставил свой знак на двери, рунические символы ярко засветились, и дверь открылась. Перед взором предстала небольшая пещера. В ней было всего две комнаты, которые освещались небольшими жемчужинами, вделанными в потолок. Очевидно, этим местом давно не пользовались, поскольку все было покрыто пылью. Сюй Цин взмахнул рукой, и появился ветер, который очистил все вокруг. Затем Сюй Цин все тщательно проверил, после чего вышел разложить ядовитый порошок за пределами пещеры. На этот раз он использовал достаточное количество, пока не закончил все участки снаружи, а вернувшись в пещеру, продолжил еще сыпать. По завершении работы он достал купленную защитную формацию и активировал ее. После этого Сюй Цин, наконец, вздохнул с облегчением. Стоя здесь, он вспоминал увиденное и услышанное за сегодня. Это напомнило ему его первый день в семи кровавых глазах, за исключением того, что тогда он был на конденсации Ци. «Наконец-то я достиг возведения основания», – пробормотал Сюй Цин. Вспомнив о различных привилегиях культиваторов возведения основания в семи кровавых глазах, он переоделся в пурпурный даосский халат. Взглянув на него, он увидел наложенное заклинание, обеспечивающее определенный уровень защиты. Это был тот тип одежды, из-за которого люди вне секты или даже начинающие ученики дрались бы насмерть. Прикоснувшись к халату, Сюй Цин сел и достал нефритовую табличку. Это была одна из техник возведения основания седьмого пика, которую он сегодня приобрел в зале писаний. Вложив в нее немного духовной энергии, он начал изучать содержимое. После прорыва он понял, что должен как можно скорее начать культивировать технику возведения основания. В противном случае он напрасно потратил бы время. В конце концов, он мог продолжать совершенствовать свои новые и старые техники одновременно. Время шло, и вскоре лунный свет упал на каменную дверь. В серебристом свете каменная дверь казалась простой и бесхитростной, но в то же время на ней были видны следы древности и пережитых невзгод. Внутри пещеры Сюй Цин оторвал взгляд от нефритовой таблички. Пламя поглощения душ. Одной из фирменных техник возведения основания седьмого пика было пламя поглощения душ. Судя по названию, это явно было что-то, предназначенное для убийства. Вполне вероятно, что эту технику также следует отнести к категории злых техник. Тем не менее Сюй Цин чувствовал, что это подобает секте под названием «Семь кровавых глаз». Пламя поглощения душ не было разделено на разные уровни. Вместо этого метод совершенствования был направлен на то, чтобы как можно быстрее открыть отверстие Дхармы. Сначала внутри отверстий Дхармы культивировалось пламя, называемое призрачным пламенем. Когда это пламя смешивалось с аурой запретного моря, это вызывало странную реакцию. Чем больше его культивировали, тем сильнее становился призрачное пламя. С одной стороны, это пламя можно использовать для атаки, а с другой, оно является ключевым компонентом в аспекте поглощения душ. После извлечения душу врага использовали как растопку для пламени. Полученная в результате взрывная сила использовалась для открытия отверстий Дхармы. Это был чрезвычайно жестокий метод, но в то же время простой и непосредственный. Согласно описанию, одной души практика возведения основания, не имеющего огня жизни, достаточно, чтобы открыть одно отверстие Дхармы. Если использовать души на конденсации Ци, то их потребуется более сотни, чтобы едва достичь того же результата. И чем дальше, тем выше был спрос. Как морских зверей, так и представителей инородных рас можно использовать в качестве растопки для призрачного огня. Между ними вторые лучше, особенно морские трупы. Благодаря своей физической природе и своей душе они приводят к впечатляющим результатам. Казалось, что слова в нефритовой табличке пропитаны кровью. Этот метод был прост и понятен, в нем не было ничего замысловатого, но он был крайне жестоким. Закончив читать описание, Сюй Цин глубоко вздохнул. После доведения техники до завершения, призрачный огонь достигнет своего предельного состояния и будет существовать в каждом отверстии Дхармы. На том этапе уже не требовались души, чтобы открывать отверстия Дхармы, но можно было извлекать души врагов и заключать их в отверстия Дхармы. При их сжигании сила Дхармы увеличивалась. Можно сказать, что любой ученик, который культивировал пламя поглощения душ, был живым богом смерти. Однако, не все ученики практиковали эту технику. На седьмом пике существовало три основные техники возведения основания, и одна из них называлась «Путь морского владыки». Этот метод относительно щадящий. Он основан на поглощении морских животных, а затем выращивании их особым способом в отверстиях Дхармы для получения из них питательных веществ. Метод разделен на 10 уровней. С каждым новым уровнем мгновенно открывались 7-8 отверстий Дхармы. Суть культивации заключалась в том, что нужно постоянно захватывать и очищать морских зверей. При использовании этой техники результаты были поразительными. Когда все отверстия Дхармы были открыты, все многочисленные морские звери внутри наполняли их обильной силой Дхармы. Первая техника была жестокая и приводила к быстрому прогрессу, но она требовала так много убийств, что малейшая ошибка могла привести к смерти. Вторая техника вращалась вокруг морских зверей и делала силу Дхармы все более и более мощной. Это облегчало защиту, но в то же время не очень помогало улучшить боевую мощь. Что касается третьей, то она называлась «Путь долголетия». Эта техника была еще мягче и не требовала внешних сил для прорыва, только собственную непрерывную культивацию. Поэтому ученики, которые ее совершенствовали, проводили большую часть времени в уединении. Для достижения успеха требовалось время, но и были некоторые большие преимущества. Не нужно было выходить на улицу, сражаться и погибать. Такой способ обычно подходил для тех, кто предпочитал работать в группе. В зависимости от личных качеств, выбор у каждого был свой. Поразмыслив, Сюй Цин так и не смог определить, что лучше. Однако он сразу же отверг посредственный путь морского владыки. А что касается пламени поглощения души пути долголетия, то они относились к разным крайностям. Пока Сюй Цин обдумывал решение, в бескрайнем море за пределами семи кровавых глаз, великий корабль взревел в небе. Седьмой владыка, стоявший на его вершине, смотрел в сторону семи кровавых глаз. Великий корабль под ним был подобен божественному созданию. Где бы он ни пролетал, море грохотало и вздымалось. Седьмой владыка, малыш, достиг возведения основания. Рядом с седьмым владыкой стоял слуга средних лет, который дал Сюй Цину жетон. В этот момент он вытащил нефритовую табличку, посмотрел на нее и негромко доложил седьмому владыке: «Может, после того, как мы вернемся, организовать ему встречу с вами?» Слуга посмотрел на седьмого владыку. Седьмой владыка покачал головой: «В этом нет необходимости. Грядет война, мы поговорим об этом после». Из 100 выпущенных жетонов, хотя он и вышел первым, в будущем обязательно появятся и другие. Мы должны сравнить их. Кроме того, нынешний он еще далек от того, чтобы стать четвертым. Глава 137. Пламя поглощения душ. 210. Путь долголетия слишком пассивен. Внутри пещеры Сюй Цин поднял голову, в его глазах горела решимость. Из-за лампы жизни ему лучше подходил путь долголетия. Так он сможет оставаться в пещере и не выходит наружу, пока медленно не разожжет огонь жизни. Как только он достигнет определенного уровня, его боевая мощь станет невероятной. Только на это уйдет слишком много времени. К тому же культивация требовала духовных камней, а также нужно было улучшить духовную лодку. Но самое главное, Сюй Цин знал, что его ситуация может измениться за одну ночь. Поэтому ему не подходила спокойная практика. Он опасался, что если он будет так культивировать, то несчастные случаи произойдут раньше, чем сформируется его огонь жизни. Такая пассивность была совсем не в его духе. Поэтому он решил выбрать пламя поглощения душ. Если культивировать его до предела, то после подавления душ врагов в отверстиях Дхармы можно не только увеличить силу Дхармы, но и, согласно описанию, можно особым способом связать эти души с духовной лодкой. После слияния его лодка, по сути, обрела бы собственный дух. Таким образом она получит некоторые свойства дхармического артефакта. Сюй Цин никогда раньше не видел настоящих дхармических артефактов, но знал, что в этом мире они встречались крайне редко. Они не были долговечными, но каждая из них обладала невероятной силой. Возможно, моя лампа жизни тоже особый вид дхармического артефакта. Сюй Цин не был полностью уверен. Больше не думая об этом, он взял нефритовую табличку, поизучал ее, а затем уселся со скрещенными ногами и закрыл глаза. Сжигая в своих отверстиях дхармы духовное море, он начал культивировать пламя поглощения душ. Первым шагом было создание призрачного огня. У всех практиков возведения основания в отверстиях дхармы присутствовал огонь. Он мог сжигать духовное море и порождать силу дхармы, а также был ключом к тому, чтобы зажечь огонь жизни. Из-за слияния с лампой жизни в виде черного зонтика, огонь в его отверстиях дхармы изменился и стал черным. Что касается огня, вызываемого пламенем поглощения душ, то его цвет тоже был черным. Два типа пламени казались похожими, но после 4 часов культивации, когда Сюй Цин сформировал след призрачного огня в отверстиях дхармы, он обнаружил, что между ними все же была большая разница. Огонь черного зонта был намного сильнее и горячее, и находился на совершенно другом уровне. Единственное, чего ему не хватало, так это способности поглощать души. Однако эта проблема легко решилась. Когда Сюй Цин соединил призрачный огонь со своим черным огнем, то призрачный огонь мгновенно поглотился. Вскоре после этого способность поглощения душ медленно появилась и в его черном огне. Сюй Цин остался доволен и продолжил культивировать. Так прошло 3 дня. Когда черный огонь в обоих его отверстиях дхармы стал полностью способен поглощать души, он прекратил практику. Теперь самое главное для него – души, они нужны в качестве растопки, чтобы открыть 3-е отверстие дхармы. Интересно, вернулся ли старший брат Жан Сань? Как только он починит мою духовную лодку, я выйду в море. Сюй Цин посмотрел на свою тень и, подумав, достал свой черный железный прут и снял печать с предка алмазной секты. Аура предка мгновенно вырвалась, но, похоже, он был напуган. В этот момент он явно пробудился, но не смел заговорить, словно боялся, что любое неправильно сказанное слово заставит Сюй Цина убить его. Сюй Цин бросил взгляд на черный прут и не стал беспокоиться. Вместо этого он высвободил подавляющую силу фиолетового кристалла и прямо перед предком алмазной секты направил ее на тень. Сюй Цин делал это ежедневно. За все время процесса выражение его лица не изменилось, и тень, казалось, привыкла к этому. Не было никакого сопротивления или неприятия. Она позволяла Сюй Цину подавлять себя до такой степени, что ее разрывало на части. Однако предок алмазной секты дрожал все сильнее. Он чувствовал себя как обезьяна, которую пытаются напугать, убив курицу. «Теперь ты мне мало полезен», — спокойно произнес Сюй Цин. После достижения возведения основания, Сюй Цин пересмотрел свое отношение к тени. Несмотря на то, что у нее была собственная воля, он мог ее подавить. Ему требовалось, чтобы другая сторона стала сильнее, чтобы она могла идти в ногу с ним и стать его козырной картой в бою. То же самое Сюй Цин чувствовал и по отношению к предку алмазной секты. Тот чувствовал себя слишком комфортно, в данном случае это не соответствовало тому пути, который он собирается выбрать впоследствии. От слов Сюй Цина тень мгновенно задрожала, а черный железный прут затрясся еще сильнее. Мгновение спустя тень Сюй Цина покрылась рябью и исказилась. Когда колебания утихли, крошечный кусочек воли прозвучал в его разуме. Инородная энергия, повышение, божественность. Сюй Цин задумался и перевел взгляд с тени на железный прут. В его глазах не было убийственного намерения, но железный прут все равно сильно дрожал. «Какой от тебя прок?» – медленно спросил он, поднимая правую руку. В ней появился кусочек жизненной сущности души предка, словно Сюй Цин собирался его раздавить. Но в этот момент предок вылетел из прута и предстал перед ним. «Хозяин, хозяин, не убивайте меня!» Я способен совершенствоваться. У меня есть техника для духа артефакта, но в этот период я был либо слишком слаб, либо находился в глубоком сне. У меня просто не было возможности. Дайте мне шанс, и я обязательно приложу все усилия для культивации. Застонал старый предок. Он выглядел совершенно напуганным. Через полгода я оценю вас обоих. Слабые будут отсеяны. В ответ эти слова в тени, казалось, поднялась ярость. Однако она была направлена не на Сюй Цина, а на предка алмазной секты. Предок чувствовал то же самое, но внешне никак это не проявлял. Наоборот, на его лице сохранялось мягкое выражение, отчего тень была сбита с толку, и ее ярость постепенно рассеялась. Сюй Цин знал предка, поэтому не стал обращать внимания на интриги между ними. Убрав железный прут, он открыл дверь своей пещеры. Был полдень. Небо было голубым и усеяно белыми облаками. Солнечный свет струился вниз, а влажный морской бриз смутно доносил звуки мира под горой. Но из-за большого расстояния, этот шум вызывал легкое чувство невесомости и отстраненности от мира. Создавалось впечатление какой-то нереальности. Сюй Цин подошел к обрыву и посмотрел на раскинувшийся внизу город. Гавань, которую он видел, была очень оживленной, с бесконечным потоком приходящих и отходящих лодок. Другие районы города были такими же. Повсюду сновали пешеходы. Главный город Семи Кровавых Глаз действительно был процветающим местом. Хотя Сюй Цин уже дважды поднимался на гору и созерцал окрестности с ее вершины, в те времена он не был культиватором, жившим на горе. Теперь же ощущения, которые он испытывал, были совершенно другими. Все иначе, но в то же время остается прежним, пробормотал Сюй Цин после недолгого молчания. Отличался лишь его уровень. Неизменным оставалось то, что над всеми по-прежнему нависал разбитый лик Бога. Спустя долгое время Сюй Цин отвел взгляд и снова посмотрел в сторону портового района. У него, как у культиватора возведения основателя, было право открыть новый порт в гавани. Однако он еще не решил, хочет ли он это делать. Пребывая в раздумьях, Он поднялся в воздух. Он намеревался посетить магазины в портовом районе, чтобы приобрести несколько мощных нефритовых талисманов. Ведь с его нынешним уровнем культивации обычные талисманы уже не могли удовлетворить его потребности. Практики возведения основания в основном использовали нефритовые талисманы. Еще он планировал разыскать своего информатора. После достижения возведения основания ему разрешалось иметь двух последователей, и он хотел, чтобы его информатор была первой, хотя он не собирался брать ее на гору. Он также хотел проверить, не вернулся ли Чжан Сань. В связи с новыми обстоятельствами, положение Сюй Цина в отделе убийств тоже изменилось. Он все еще занимал должность, но теперь больше не являлся заместителем капитана шестой команды, а стал одним из заместителей начальника отдела убийств, ответственным за черное подразделение. Это означало, что ему не нужно было часто посещать отдел. По сути, он должен был появляться там только на важных операциях. К тому же его зарплата увеличилась и теперь составляла 100 духовных камней в месяц. Как культиватор возведения основания, он мог уйти из отдела убийств. Его зарплата была невелика по сравнению с долей от прибыли секты, но Сюй Цин не хотел отказываться от нее. В конце концов, когда он только прибыл в семь кровавых глазах, 100 духовных камней были огромной суммой. Спустившись с вершины, он стал объектом многочисленных завистливых взглядов в районе гавани. Когда он шел по улицам, все расступались с его пути, и никто не смел заговорил с ним. Владельцы магазинов, завидев его, быстро выходили ему навстречу, кланяясь и приветствуя. Ученики с подножия горы, независимо от того, к какой вершине они были приписаны, тоже один за другим почтительно приветствовали его. Казалось, для людей под горой не существовало разницы между практиком возведения основания и божеством. В конце концов, и боги, и культиваторы могли убить их, и у последних было гораздо больше шансов сделать это. В солнечном свете темно-пурпурное одеяние Сюй Цина казалось олицетворением высшего величия. Сюй Цин, привыкший быть скрытным, от такого сосредоточения взглядов и внимания, чувствовал себя немного неуютно. Поэтому он ускорил шаг и прибыл к месту ежедневной встречи с информатором. По его зову вскоре появился информатор. Увидев его темно-пурпурное даосское одеяние, она резко остановилась, в растерянности. В ее глазах отразилось благоговение, а дыхание стало чрезвычайно учащенным. Она оцепенела стояла, и только когда Сюй Цин холодно взглянул на нее, она вздрогнула и тут же опустилась на колени. «Господин!» Сюй Цин достал нефритовый жетон и, махнув рукой, отправил его в сторону информатора. Он завис в воздухе перед ней, пока она не протянула дрожащие руки, чтобы взять его. «Это идентификационный жетон помощника, ты знаешь его ценность. Не нужно подниматься на гору. В течение следующих 3 месяцев организуй и подготовь все, что необходимо для открытия нового порта. Это твое следующее задание». Мгновение спустя Сюй Цин исчез. Морской бриз поднял длинные волосы информатора и обнажил ее красивое лицо. Она потрясенно смотрела на уходящего Сюй Цина, пытаясь выровнять дыхание. Она никак не ожидала, что за такое короткое время он сможет достичь возведения основания. Глава 138. Это и есть сияющее состояние. По дороге в транспортный отдел Сюй Цин проходил мимо мастерской шестого пика, где его однажды пытались обмануть. У ее входа Сюй Цин остановился. Едва он замер, как хозяин и продавцы лавки, заметив всеобщее почтение к нему, с лицами, искаженными ужасом, выбежали на улицу и, дрожа, пали ниц. «Приветствуем, старший!» Сюй Цин холодно посмотрел на них, не говоря ни слова. Холодный пот катился по лбу хозяина, спина его была мокрой насквозь, а сердце бешено колотилось от страха. Чувство смертельной опасности было невероятно сильным. Он и представить себе не мог, что этот Сюй Цин достигнет возведения основания. Раньше он боялся второй принцессы с седьмой вершины и не обращал особого внимания на Сюй Цина. В конце концов, он был управляющим, приближенным наставника Сянь Юня с шестой вершины, и мало кто из учеников у подножия горы осмеливался его тронуть. Но если противник также достиг возведения основания, он не верил, что его наставник станет враждовать с культиватором того же уровня ради него. Пока хозяин лавки дрожал, Сюй Цин отвел взгляд, ничего не сказав, и ушел. Лишь когда он скрылся из виду, хозяин лавки обмяк, чувствуя, будто побывал на том свете и вернулся обратно. Сюй Цин не стал его убивать, потому что это было бы слишком хлопотно. Кроме того, он не хотел поднимать шум, ведь за ним стоял Сянь Юнь, информацию о котором Сюй Цин давно получил от предка алмазной секты и даже записал на свою бамбуковую табличку. Но он пока не нашел подходящей возможности для мести. Оставив это дело в стороне, Сюй Цин наконец понял, почему раньше он так редко встречал культиваторов возведения основания у подножия горы. Их появление вызывало слишком много шума. Куда бы они ни пошли, на них обращали внимание. Если культиватор не любил быть в центре внимания, такое положение вещей было бы крайне неприятным. Сюй Цин предпочитал держаться в тени, и пристальные взгляды множества людей вызывали у него дискомфорт, к которому он не хотел и не мог привыкнуть. На самом деле, культиваторы возведения основания на седьмой вершине были мрачными личностями, прошедшими через множество испытаний у подножия горы, и им тоже не нравилось такое внимание. «Как же поступают остальные?» – задумался Сюй Цин. У него появилось смутное предположение. Размышляя, Сюй Цин ускорил шаг и направился в транспортный отдел. По дороге он отправил Чжан Саню голосовое сообщение, и тот ответил, что ждет его у себя. Когда Сюй Цин добрался до транспортного отдела, он издали увидел Чжан Саня в сером даосском халате и капитана рядом с ним, у которого уже отросла нижняя часть тела, и он был одет в такой же серый халат. Рабочие транспортного отдела не замечали в них ничего особенного, но Сюй Цин, достигший возведения основания, обладал гораздо более острым восприятием, чем раньше, и сразу понял, что оба они достигли возведения основания, но скрывали свою ауру. Они сидели на мешках с песком, один курил трубку, другой ел яблоко. Солнечные лучи, падая на них, окрашивали серые халаты в яркие цвета. Появление Сюй Цина привлекло их внимание, особенно капитана, заметившего пурпурный халат Сюй Цина. Капитан самодовольно улыбнулся, а Чжан Сань вздохнул. «Ты проиграл», — радостно сказал капитан Чжан Саню. Чжан Сань достал духовный камень и отдал капитану. Наблюдая за этой сценой, Сюй Цин убедился в своих догадках о том, как ведут себя культиваторы возведения основания у подножия горы. «Сюй Цин, зачем ты надел пурпурный халат?» В семи кровавых глазах культиваторы возведения основания не носят их без крайней необходимости. Они слишком привлекают внимание, добродушно улыбнулся Чжан Сань. Его лицо выражало искреннюю радость. Даже достигнув возведения основания, он не мог забыть жестокость Сюй Цина на великом состязании, поэтому был очень радушен. Он объяснил Сюй Цину, почему он и капитан не носит пурпурный халат. «Когда вернешься, переоденься, и не сиди все время на горе, там же скучно. Ты заметил, что на горе живет очень мало культиваторов возведения основания. Я тебе скажу, эти хитрецы все в серых халатах прячутся у подножия, скрывая свою ауру. Здесь, в главном городе, жизнь кипит, гораздо удобнее». Сюй Цин серьезно кивнул. Капитан тем временем посмотрел на Сюй Цина с лукавой улыбкой и сказал: «Сюй Цин, ты наверняка уже встречал культиваторов возведения основания в серых халатах, просто сам не знал об этом. На седьмом пике мало кто, как управляющий Ли, постоянно щеголяет в пурпурном, но он стал таким, только когда начал работать на старейшину Чжао. А Чжан Юньши носит пурпурный по долгу службы, говорят, он любит встречать новичков. И еще», капитан откусил большой кусок яблока и кашлянул, «заместитель начальника Сюй, ты должен мне 10 тысяч духовных камней, когда отдашь?» Сюй Цин посмотрел на капитана. Его аура, как и раньше, была непостижима для Сюй Цина, даже после достижения возведения основания. «Начальник отдела?» – спросил Сюй Цин. «Да, по возвращении меня назначили начальником подразделения отдела убийств. Заместитель начальника Сюй, тебе нужно поторопиться с заработком духовных камней, у меня сейчас туговато с ними», – капитан самодовольно ухмыльнулся, глядя на Сюй Цина, словно ожидая увидеть зависть в его глазах. «Поздравляю, капитан», — Сюй Цин накинул взглядом восстановленное тело капитана и, не дожидаясь напоминания, ответил: «Ха-ха, заместитель начальника Сюй, ты мне нравишься, но я должен тебя поправить, называй меня начальником». «Хорошо, капитан», — кивнул Сюй Цин. «Начальник», — строго поправил капитан, откусывая яблоко. «Да», — кивнул Сюй Цин, достал из кармана три больших яблока и дал по одному капитану и Чжан Саню. Чжан Сань улыбнулся и сказал: «Хватит вам припираться, Сюй Цин, я закончил работу над твоей духовной лодкой, пойдем, покажу». «Эх, кто бы мог подумать, что мы все трое благополучно вернемся, достигнув возведения основания. Не думал, что я, Чжан Сань, когда-нибудь достигну возведения основания. Говорят, После великого состязания многие достигли возведения основания. Дин Сяхэ недавно тоже успешно совершил прорыв в секте, с чувством сказал Чжан Сань. Вот дурак, другие рисковали ради богатства, а он ради звания главного ученика. Только получил его и сразу достиг возведения основания. Звание досталось ему даром. Капитан, уплетая яблоко, подаренное Сюйцином, недоумевал. Вы двое не будьте такими. Заместитель начальника Сюй в порядке. Он думает только о деньгах и не станет рисковать головой. А вот тебе, Чжан Сань, стоит быть осторожнее. Я тут задумал грандиозный план. Сейчас собираю информацию. Как только все будет готово, мы провернем такое дельце. Покруче, чем с плотью Инны будет. Капитан сделал таинственное лицо, глаза его горели безумием. Чжан Сань тут же насторожился, Сюйцин тоже был начеку. Что за лица? Капитан вытаращил глаза. Ладно, не буду вам рассказывать, мне еще информацию собирать. Но вам нужно поскорее сформировать огонь жизни и научиться входить в сияющее состояние, иначе в моем плане вам не место. Капитан встал. Что такое сияющее состояние? Спросил Сюйцин. После достижения возведения основания он чаще всего слышал именно об этом сияющем состоянии. Он знал теорию, но никогда не видел его на практике. Чжан Сань с любопытством посмотрел на капитана. Очевидно, он тоже мало что знал об этом. Ведь находясь на конденсации ци, он меньше общался с культиваторами возведения основания. Хотите узнать? Капитан усмехнулся, глядя на Сюйцина и Чжан Саня. Ладно, раз уж вы двое мои будущие товарищи по команде, я вам кое-что расскажу. Знаете, почему я отправился за плотью Инны? Потому что поглощая божественность из этой плоти, можно открыть множество отверстий дхармы. Так что такое сияющее состояние, я объяснять не буду. Я вам лучше покажу. С этими словами капитан вдруг издал оглушительный грохот, словно удар грома. Вместе с этим из него хлынула ужасающая волна силы. Лицо Сюйцина изменилось, он быстро отступил, не сводя глаз с капитана. В его взгляде читался шок. Казалось, внутри капитана вспыхнула гигантская огненная печь. Волны жара исходили от его тела, распространяясь с грохотом во все стороны. Аура капитана усилилась, как минимум, в несколько раз. Он стал похож на огненного человека, от одного взгляда на него глаза начинало щипать. Пространство вокруг него искажалось. Внезапно капитан двинулся. Сюйцин увидел лишь размытый силуэт. В голове зашумело. Острое чувство смертельной опасности заставило Сюйцина инстинктивно отпрыгнуть назад, но было уже поздно. Капитан оказался рядом с ним и протянул руку. В его руке была волосинка Сюйцина, которая под воздействием высокой температуры быстро скрутилась и превратилась в пепел. Сюйцин резко сузил глаза. Внутренняя огненная печь капитана мгновенно погасла, и он вернулся в нормальное состояние, улыбнувшись Сюйцину. «Заместитель начальника Сюй, если бы я хотел тебя убить, ты был бы уже мертв». Сюйцин тяжело дышал, не говоря ни слова, но внутри него бушевал настоящий шторм. Раньше он знал о сияющем состоянии только из рассказов и описаний в нефритовых табличках. Теперь же, увидев его своими глазами, он испытал сильнейшие потрясения. В тот момент капитан казался ему непобедимым. «Конечно, я, гений, у других сияющее состояние не такое мощное, но им ты не сможешь противостоять, потому что сияющее состояние – это мощнейший выброс энергии из отверстий дхармы. В этот момент духовная культивация и физическое тело достигают своего пика. Хотя это и ненадолго, но для убийства или бегства вполне достаточно», самодовольно заявил капитан. «Сияющему состоянию может противостоять только другое сияющее состояние, а культиватор возведения основания без сияющего состояния – всего лишь домашняя курица. Так что, Цин, не позволяй тем домашним курицам, которых ты видел, исказить твое представление о возведении основания. Старайся, и не забудь про свой долг в 20 тысяч духовных камней», сказал капитан, улыбаясь и жуя яблоко. Он направился в сторону отдела убийств, и вскоре его фигура превратилась в радужную полосу в небе. Сюйцин молчал, наблюдая, как удаляется капитан. Он никогда еще не испытывал такого острого чувства опасности. Он должен был как можно скорее открыть 30 отверстий дхармы и сформировать огонь жизни, чтобы достичь сияющего состояния. Чжан Сань тоже молчал. Наконец, он горько усмехнулся и покачал головой. «Капитан, ненормальный, идем, я покажу тебе твой духовный корабль». Сюйцин молча последовал за Чжан Санем к складу. Внутри находился огромный корабль, который казался ему одновременно знакомым и чужим. К Корпус судна был обшит кожей морской ящерицы возведения основания. Внешний вид корабля изменился. Это была уже не черная черепаха, а морская ящерица. От него исходила мощная божественная аура. Крылья, ранее принадлежавшие духовной лодке, превратились в мясистые крылья, растущие по бокам тела морской ящерицы. От корабля веяло свирепостью и яростью. Сюй Цин, капитан, поделился с нами плотью Инны. Я добавил твою часть в корабль. Она заменила основной двигатель и превратила духовную лодку в настоящий духовный корабль. Конечно, ты можешь ее убрать, но я считаю, что на этом корабле ей самое место. С этим кораблем твои шансы на выживание в запретном море значительно возрастут. Глава 139. Смотря как повезет, глядя на духовный корабль в форме морской ящерицы перед собой, разум Сюй Цина был взбудоражен. Он уже встречал ящерицу возведения основания. Поэтому, увидев, во что превратил Чжан Сань духовный корабль, он подошел поближе, чтобы внимательно рассмотреть его. Хотя он все же немного отличался от настоящей ящерицы, но по ауре они были почти идентичны. Корпус духовного корабля в 150 метров, 4 конечности с острыми когтями, реалистичная голова и слегка покачивающийся хвост позади. Все это было точь-в-точь, как у морской ящерицы. Отличие заключалось в мясистых крыльях. Они были большими. Сюй Цин прикинул, что в размахе они были не меньше длины тела, и можно было представить, какой сильный ветер они поднимут, когда взмахнут. А каюты духовного корабля располагались на спине этой морской ящерицы. Там был трехэтажный домик, который выглядел не очень изысканно, но производил впечатление прочности. Духовные лодки седьмой вершины делятся на 4 класса. Духовная лодка, духовный корабль, боевой корабль и дхармический корабль. Твой полностью перешел в разряд духовного корабля, достигая 3-го ранга, но из-за божественности, сброшенной кожи ящерицы и плоти иной части его мощи намного превосходит видимую. Чжан Сань, стоя рядом, взглянул на потрясенного Сюй Цина и, чувствуя невероятное удовлетворение, гордо поднял подбородок, глядя на свое творение. Не хватает киля, некоторых материалов самого духовного корабля и ядра двигателя. Плоть Инны хоть и мощная, но капитан дал слишком мало, и божественность в ней не имеет корней, поэтому я думаю, что если ты сможешь найти сердце существа с божественностью, уровень твоего корабля станет выше. Но такое удовольствие стоит намного дороже, чем улучшение духовной лодки. В основном, даже с самыми низкоуровневыми материалами возведения основания, полная стоимость повышения на один ранг составит 30-50 тысяч духовных камней. Если же использовать высокоуровневые материалы, такие как сброшенная кожа морской ящерицы возведения основания, то повышение на один ранг будет стоить не менее 150 тысяч, я не потяну. А если материалы еще выше уровнем, то это будет просто астрономическая сумма. Так что, если хочешь повысить ранг своего духовного корабля, Сюй Цин, тебе придется зарабатывать деньги. Кроме того, духовный корабль возведения основания так удивителен, потому что, достигнув 8-го ранга, он приобретает особую способность, связанную с сияющим состоянием культиватора. Только его функция заключается в подавлении сияющего состояния противника, и чем лучше материалы духовного корабля, тем сильнее будет эффект. Услышав это, Сюй Цин встрепенулся. Раньше, когда капитан активировал сияющее состояние, это вызвало у него сильное чувство тревоги, но теперь, услышав о мощи духовного корабля, его глаза заблестели. Удивлен, да, а иначе зачем культиваторы седьмой вершины, даже достигнув возведения основания, все равно стараются повысить ранг своего духовного корабля? Ты же знаешь, что нас, седьмой пик, называют культиваторами лодок, рассмеялся Чжан Сань. И еще, учитывая, что твоя прошлая духовная лодка наполовину разрушилась, на этот раз я добавил много элементов прочности и защиты. Теперь твой духовный корабль намного прочнее, чем раньше. Он может проявить удивительную мощь как в морском путешествии, так и в полете, и в подводном плавании. И наконец, я добавил к кораблю внешний слой, вдохновленный сброшенной кожей. Если твой духовный корабль получит неотразимый удар, внешний слой разлетится на куски, как разлетающиеся лепестки, и будет выглядеть очень плачевно. Тогда противник, скорее всего, не захочет тратить силу дхармы на вторую атаку. На самом деле, ты можешь восстановить его одним усилием мысли, но я еще не очень хорошо освоил эту технику, поэтому это можно сделать не так много раз. Я подсчитал, что твой корабль выдержит два таких разложения и восстановления. Тогда ты сможешь застать противника врасплох, притворившись мертвым или контратаковав. Сюй Цин посмотрел на Чжан Саня, затем на свой духовный корабль. Он чувствовал, что Чжан Сань действительно вложил всю душу в его создание, что было очень ценно в такой среде, как семь кровавых глаз. Сюй Цин сложил руки в знак уважения и низко поклонился. «Спасибо, брат Чжан Сань, ни за что, это тоже инвестиция. Теперь, глядя на тебя и капитана, я вижу, что не ошибся, вложившись в вас. Так что я тоже надеюсь, что ваши шансы на выживание будут выше, ведь мне кажется, вы оба немного безумны, но я думаю, что капитан умрет раньше тебя», — вздохнул Чжан Сань. Сюй Цин немного помедлил, а затем спросил: «Материалы для гроба капитана все еще в моем духовном корабле?» «Да, это хорошая штука. В прошлый раз небольшая часть была уничтожена, но остальное нельзя тратить впустую». Чжан Сань кашлянул и с улыбкой посмотрел на Сюй Цина. Сюй Цин ничего не сказал, снова поклонился и, подумав, достал из-под одежды 20 тысяч духовных камней и протянул их Чжан Саню. Чжан Сань не стал отказываться, ведь на создание корабля он потратил гораздо больше. Забрав камни, он махнул Сюй Цину рукой, и они расстались. Сюй Цин убрал свой духовный корабль, посмотрел на далекое море, и его сердце наполнилось предвкушением. «Завтра утром выхожу в море». Приняв решение, Сюй Цин покинул транспортный отдел. По дороге он подсчитывал свои духовные камни. «Возведение основания обошлось слишком дорого, теперь у меня осталось меньше 50 тысяч духовных камней. Нужно как можно скорее продать лампу дыхания духа. Как только продам ее, сразу разбогатею», — размышлял Сюй Цин, направляясь к седьмой вершине. Было уже поздно, на улицах города не осталось прохожих, они казались пустым, и только ночная злоба распространялась среди учеников у подножия горы. Но все это больше не касалось Сюй Цина. Одного убийства преступников, объявленных в розыск, ему уже было недостаточно. Но когда он долетел до середины города, он вдруг остановился в воздухе. Сюй Цин опустил голову и посмотрел на человека, лежащего на пустой улице внизу. Это был юноша в сером халате, под которым была надета собачья шуба. Кровь пропитала черную шубу и испачкала халат, на животе была видна смертельная рана. Открытые участки тела были покрыты синяками, словно его жестоко избили. Особенно пострадали руки, все ногти были вырваны, как и его когда-то острые зубы. Это был немой. Сейчас он был тяжело ранен и находился на грани смерти. На груди лежал идентификационный жетон, на котором осталось совсем немного очков вклада. Судя по времени, к рассвету защитная формация семи кровавых глаз уничтожит его. Сюй Цин молча спустился с неба и остановился рядом с немым, глядя на него сверху вниз. Немой был без сознания, казалось, что он умрет еще до рассвета. Его карманы были пусты, духовную лодку тоже забрали. Сюй Цин хорошо знал, что избивать человека до полусмерти и класть идентификационный жетон ему на грудь — это обычный способ мести для многих внешних учеников. Очевидно, Немой был слишком жесток в отделе убийств, и кто-то решил ему отомстить. Глядя на Немого, Сюй Цин вспомнил, как тот приносил ему преступников, объявленных в розыск, как следовал за ним после возвращения с состязания, и как предупредил его о тени. Долгое время Сюй Цин молчал. Затем он взял идентификационный жетон Немого, перевел на него очки вклада на один духовный камень, открыл окровавленный рот Немого и бросил ему в глотку пилюлю. Сделав это, он схватил Немого за одежду и потащил прочь. Дотащив его до лачуги, похожей на собачью конуру, где тот жил, Сюй Цин бросил его туда. Затем он развернулся и ушел. В хаосе войны все эти поступки уже были пределом человечности, а жизнь и смерть определены судьбой. Выживет ли этот немой юноша, зависит от его собственной удачи. Сюй Цин ушел. Он знал, что немой очнулся по дороге, но не обратил на это внимания. В этот момент, после ухода Сюй Цина, немой юноша с трудом открыл глаза. Его тело дрожало, он долго смотрел на удаляющуюся фигуру Сюй Цина, а затем снова закрыл их и свернулся калачиком. Сюй Цин вернулся на седьмую вершину. Когда он издали увидел свою пещеру, то в лунном свете заметил знакомую фигуру. Это был Хуан Янь. Он сидел на краю обрыва, болтая ногами и держа в руке яйцо. Покачивая головой, он с удовольствием пил его содержимое. Заметив фигуру Сюй Цина в небе, Хуан Янь загорелся и тут же помахал рукой. «Ха-ха, ты наконец вернулся, я тебя так долго ждал». С этими словами Хуан Янь достал из-за пазухи яйцо и бросил его Сюй Цыны. Сюй Цын поймал его и приземлился рядом с Хуан Янем, не меняя своего поведения из-за того, что достиг возведения основания. Он сел, как обычно, проткнул яйцо и сделал глоток. Вкус был прежним. «Я вчера слышал, что ты достиг возведения основания, поэтому сегодня пришел посмотреть на тебя. Ну как, я крут. Теперь я могу подниматься на седьмую вершину, когда захочу, формации меня не останавливают. Вторая принцесса к тебе очень хорошо относится», — с легкой улыбкой ответил Сюй Цын. Сюй Цын испытывал к Хуан Яню большую симпатию. В его сердце, если говорить о настоящих друзьях среди тех, кого он встретил на седьмой вершине, Хуан Янь определенно был одним из них. При упоминании о принцессе толстяк тут же воодушевленно хлопнул себя по груди, раздался глухой звук. «Это само собой разумеется. Я тебе говорю, Сюй Цын, старшая сестра сейчас ко мне очень хорошо относится, даже подарила мне свой жетон, я могу навещать ее в любое время». Сюй Цын улыбнулся и продолжил пить яйцо. Так, под луной они вдвоем, как и раньше в 79-й гавани, Сюй Цын в основном слушал, а Хуан Янь безумолку рассказывал, как хорошо к нему относится сестра. Спустя полчаса Хуан Янь встал, отряхнул пыль с одежды и, улыбаясь, обратился к Сюй Цыны. «Кстати, Сюй Цын, я пришел еще по одному делу. Я слышал, что ты забрал лампу дыхания духа у мерфолков. Не хочешь ли продать ее мне? Я хочу подарить ее старшей сестре. Между братьями я не буду тебя обманывать, я куплю ее за 500 тысяч духовных камней. Правда, сейчас у меня нет столько, нужно месяц, чтобы собрать. Если ты согласен, то считай, что мы договорились». Хуан Янь с надеждой посмотрел на Сюй Цына. Сюй Цын немного подумал и кивнул в знак согласия. Хуан Янь очень обрадовался. Перед уходом он, казалось, что-то вспомнил, его выражение лица стало серьезнее, и он тихо сказал: «Сюй Цын, я слышал от старшей сестры, что в скором времени в секте произойдет что-то важное. В тот день, во время битвы с мерфолками, культивация предка семи кровавых глаз прорвалась, он ворвался к клану морских трупов, устроив переполох. Боюсь, что у этой истории будет продолжение, ведь когда меняется уровень культивации, расстановка сил в морских территориях тоже должна измениться. Не ровен час начнется война. Это хорошо, каждая война, как и великое состязание, это шанс для всех разбогатеть. Просто это опаснее, но и награда больше». Сказав это, Хуан Янь попрощался и ушел. Сюй Цын посмотрел на удаляющуюся фигуру Хуан Яня, затем на море и прищурился. Война. Глава 140. Ловля дракона. Сюй Цын не участвовал в войнах, но видел нечто подобное. Только масштабы были совершенно иными. Он был свидетелем, как маленький город, где располагались трущобы, сражался с другим городом-крепостью. Эта битва длилась 7 дней. Сколько же продлится война семи кровавых глаз с внешним миром? Задумался Сюй Цын, вспоминая сцены состязания мерфолков. Его взгляд стал задумчивым. Капитан был прав, говоря, что такие важные дела не должны их волновать. Великие люди секты, вот те, кто руководит всем этим. Я должен делать свое дело и не участвовать в войне, если только выгода не будет достаточной. Сюй Цын развернулся и вернулся в свою пещеру. Сев, скрестив ноги, он достал нефритовую табличку пути долголетия. Пламя поглощения душ хоть и являлось техникой культивации, но в большей степени основывалось на убийствах. То есть для ее практики нужна особая обстановка, например война, но путь долголетия отличался. Он полностью полагался на способность культиватора поглощать духовную энергию неба и земли, подобно писанию трансформации моря, постепенно укрепляя себя и открывая одно отверстие дхармы за другим. Поэтому Сюй Цын решил, что его предыдущие мысли были несколько неверны. Эти два метода на самом деле можно практиковать вместе, неважно, какой из них будет главным, а какой вспомогательным, потому что на стадии возведения основания все сводится к открытию отверстий дхармы и формированию огня жизни. Сейчас, сидя со скрещенными ногами, он начал практиковать путь долголетия. Прошла ночь. На следующий день, когда небо только начинало светлеть, а первые лучи солнца падали, словно языки пламени, Сюй Цын открыл глаза. Он спокойно проверил свое оружие, ядовитый порошок и купленный талисман. Затем, как обычно, подавил тени, только потом открыл дверь пещеры. Он посмотрел на голубое небо и белые облака, окрашенные в красный цвет восходящим солнцем, похожим на раскаленную печь бескрайнего моря. Нужно выйти в море, убить морского зверя, получить его душу и открыть отверстие Дхармы. Сюй Цин вышел из пещеры и ступил прямо в воздух. Под ним появился змеишейный дракон, который с ревом взмахнул четырьмя плавниками, словно превращая небо в море, и развил невероятную скорость, унося Сюй Цина в небо. Бескрайнее море было покрыто черными волнами. По сравнению с ярким небом, эта чернота казалась зловещей, словно чернила. Из-за своей глубины и неизвестности, она внушала благоговение. Хотя это был не первый выход Сюй Цина в море, но сейчас, оказавшись на воде, он чувствовал то же, что и раньше. Он был осторожен и внимателен, потому что в секте действовали определенные правила, но за ее пределами могло случиться все что угодно. Поэтому Сюй Цин не стал привлекать к себе внимание полетом, а достал духовный корабль и активировал маскировку, чтобы тот выглядел обычным. Затем он сел на палубе, окруженный защитным барьером. На духовном корабле удобнее, чем в пещере, подумал Сюй Цин, управляя духовным кораблем и направляясь к выбранному району. Он уже бывал в этом районе, это было то место, где он вместе с Чжао Чжунханом и Дин Сюи столкнулся со змеишейным драконом, потому что его целью был этот самый дракон. Чтобы открыть отверстие Дхармы, нужна была душа. Сюй Цин решил, что раз он выбрал души морских зверей в качестве топлива, то змеишейный дракон, проявивший к нему враждебность в тот день, естественно, стал его первой целью. Он понимал, что вряд ли встретит того же, но раз там водились змеишейные драконы, стоило взглянуть. Не желая терять время, Сюй Цин в пути практиковал путь долголетия, а своего собственного змеишейного дракона он поместил в отверстие Дхармы. Аура его дракона находилась на стадии возведения основания, и Сюй Цин боялся, что дикие змеишейные драконы, будучи осторожными, не покажутся, если почувствуют его. По пути он также видел в море духовные лодки и духовные корабли, не принадлежащие семи кровавым глазам. Каждый раз Сюй Цин был крайне бдителен. Несмотря на то, что он достиг возведения основания, его бдительность нисколько не уменьшилась. Когда в море встречались незнакомые духовные лодки и корабли, обе стороны обычно вели себя так же, сохраняли осторожность и старались держаться на расстоянии друг от друга. Так прошло время, и через три дня Сюй Цин, благодаря своей скорости, наконец, добрался до того района моря. Был полдень, в небе парили морские птицы, и их крики разносились повсюду. Сюй Цин сидел на палубе духовного корабля и смотрел вниз на черное запретное море. Его чувства были обострены. Он следил за колебаниями воды. Он долго ждал, но змеишейный дракон не появлялся. Сюй Цин задумался, затем убрал ауру своего духовного корабля и поднял голову, чтобы осмотреть небо. Вскоре он заметил лжезубую птицу, которая кружила неподалеку, словно проверяя, не станет ли он ее добычей. Взмахом руки он выпустил черный прут, который взмыл в небо. Лжезубая птица испугалась и попыталась улететь, но было уже поздно. Черный прут пронзил ей крыло. Лжезубая птица издала пронзительный крик, а Сюй Цин, управляя черным прутом, притянул ее к себе. Птица оказалась над поверхностью моря, и как бы она ни билась, ей не удавалось освободиться. Сюй Цин настороженно ждал. Время шло, и когда лжезубая птица, обессилев, перестала сопротивляться, Сюй Цин вдруг сузил глаза. Он почувствовал, как из глубины поднимается подводное течение. Вскоре показался змеишейный дракон, еще более огромный, чем тот, которого он видел раньше, длиной более 270 метров. Его аура была поразительной, где-то между конденсацией ци и возведением основания. Благодаря своему огромному телу, его боевая мощь уже превосходила уровень конденсации ци. Приблизившись, он заметил духовный корабль Сюй Цина. Но аура духовного корабля Сюй Цина была полностью скрыта, как и его собственная. Поэтому змеишейный дракон, сделав круг, бесстрашно приблизился. Он не стал выныривать и глотать лжезубую птицу, а вместо этого яростно бросился на духовный корабль Сюй Цина. Казалось, для него Сюй Цин выглядел вкуснее, чем птица. Сейчас, когда он был уже близко, Сюй Цин оставался невозмутимым. Но в тот момент, когда дракон совсем приблизился, его глаза сверкнули холодом, и он резко взмахнул правой рукой в сторону нападавшего змеишейного дракона. Вокруг змеишейного дракона с грохотом взметнулась морская вода, и из нее возникла огромная водяная рука, наполненная силой Дхармы. Она схватила змеишейного дракона. В то же время черный прут пронзил тело лжезубой птицы и устремился в море. Предок алмазной секты, Заключенный в нем, отчаянно пытался проявить свою ценность и, нырнув в воду, стремительно понесся к змеишейному дракону. Змеишейный дракон издал рев, который, пройдя сквозь воду, создал звуковую волну, чтобы остановить черный пруд. Одновременно он яростно зашевелил плавниками, поднимая огромные волны, чтобы отбиться от хватающей его руки. В его глазах появилось изумление, и он изо всех сил пытался отступить и уплыть, но было уже поздно. С грохотом водяная рука сжала его, а черный пруд, вспыхнув, пробил звуковую волну и вонзился в тело дракона. Он стремительно продвигался сквозь его плоть, направляясь к сердцу. «Мне нужен живой», — спокойно сказал Сюйцин. Черный пруд дрогнул. Хоть он и достиг сердца дракона, но не стал пронзать его насквозь, а замер. Даже такая маленькая рана в сердце, словно укол иглой, причиняла змеишейному дракону ужасную боль. Он взревел и попытался вырваться, но ему не удалось сбежать. Водяная рука крепко схватила его и вытащила из моря в воздух. Хлынула вода, словно водопад. Огромное тело змеишейного дракона заслонило солнце, отбрасывая тень на духовный корабль Сюйцина. Сюйцин поднял голову и посмотрел на змеишейного дракона перед собой. Его выражение лица оставалось спокойным. Он поднял руки и начал складывать печати. Черное пламя внутри его тела медленно поднялось из отверстий дхармы и распространилось по всему телу. Издалека казалось, что Сюйцин был окутан черным огнем, и по мере того, как пламя поднималось, в глазах змеишейного дракона появился ужас. Он издал громкий рев и начал еще сильнее сопротивляться. Но это было бесполезно. Вскоре, когда Сюйцин закончил складывать печати, черное пламя, поднимающееся из его тела, стало еще больше, пока, наконец, не превратилось в теневую фигуру, похожую на демона, которая издала злобный смех и бросилась на дракона. В момент соприкосновения тело демона мгновенно распространилось по всему телу зверя, окутывая его и начиная сжигать. Сжигало не его тело, а душу. Весь процесс длился около получаса, и когда сопротивление и рев змеишейного дракона становились все слабее, черное пламя на его теле внезапно вернулось и слилось с телом Сюйцина. В этот момент тело змеишейного дракона обмякло, оно перестало двигаться, а дыхание исчезло. После потери души тело потеряло свою ценность. Когда морская вода, сформировавшаяся в виде огромной руки, разжалась, змеишейный дракон с грохотом упал в море. Черный пруд стремительно вылетел из его тела и послушно завис возле Сюйцина. Что касается Сюйцина, то он впервые использовал призрачный огонь для поглощения души и сейчас осматривал маленькую тень души, появившуюся в его теле, которая была белой с зеленоватым оттенком. Форма этой тени души была в точности как у змеишейного дракона. «Действительно белая», — пробормотал Сюйцин. Согласно описанию в пламени поглощения душ, души на стадии конденсации ци белые, а на стадии возведения основания — зеленые. Зеленые души подходят для пробивания отверстий, а белые — гораздо хуже. «Попробую», — подумал Сюйцин. Он сосредоточился, и тень души змеишейного дракона в его теле вспыхнула, словно дрова, создавая мощное пламя, которое устремилось к третьему отверстию дхармы, выбранному Сюйцином. Тело Сюйцина резко вздрогнуло, его третье отверстие дхармы затрепетало, словно появилась трещина, но так и не открылась, а сила души змеишейного дракона в этот момент рассеялась. «Это действительно работает», но процесс слишком медленный, задумался Сюйцин. Он подумал, что, возможно, это из-за его неопытности, поэтому, управляя духовным кораблем, он сменил место и продолжил ловлю драконов тем же способом. Лжезубая птица была лишь приманкой, он также использовал себя в качестве приманки, распространяя вокруг ауру конденсации ци в этой части моря. В то же время он был готов немедленно подняться в воздух, если что-то пойдет не так, ведь при такой ловле драконов была вероятность, что он мог привлечь ужасающих существ, с которыми ему не справиться. Правда, вероятность была невелика, ведь для этих существ аура конденсации ци не была особо привлекательной. 3 дня спустя, благодаря непрерывным усилиям, приблизился второй змеишейный дракон. С ним Сюйцин поступил так же, превратив его в силу души, чтобы продолжать атаковать третье отверстие дхармы и увеличивать количество трещин. Наконец, после смены нескольких мест и полумесяца непрерывной ловли драконов, после того как он поймал 17-го змеишейного дракона, сравнимого с великой завершенностью конденсации ци, его третье отверстие дхармы наконец-то открылось наполовину. «Слишком медленно», — пробормотал Сюйцин, нахмурившись. Он подсчитал, что при такой скорости ему придется провести в море не меньше 3 лет без сна и отдыха, чтобы открыть 30 отверстий Дхармы. И он чувствовал, что это слишком оптимистичная оценка, ведь открытие отверстий Дхармы не стоит рассматривать по отдельности. Чем дальше, тем сложнее, и тем больше силы души требуется. Поэтому Сюй Цин чувствовал, что время, скорее всего, нужно удвоить, и это без учета возвращения в главный город и возможных неожиданностей. Если все учесть, то, по грубым оценкам, потребуется около 10 лет. Все равно нужно придумать способ убивать больше морских зверей за раз. В глазах Сюй Цина вспыхнул холодный блеск, и вдруг его выражение лица изменилось. Он поднял голову и посмотрел вдаль. В этот момент волны вдалеке внезапно вздыбились, можно было увидеть, как внутри них мчится гигантская акула с мощной аурой возведения основания, а позади нее в небе, на огромном древнем бронзовом мече, летела фигура, преследуя акулу. Это был молодой человек в алой одежде первой вершины 7 кровавых глаз, с развивающимися длинными волосами и суровым выражением лица. В этот момент он холодно посмотрел на Сюй Цина издалека и спокойно сказал: «Вызывать ветер и дождь – обычное дело, сорвать звезду и положить в карман». Сюй Цин нахмурился. Глава 141. Прорыв на острове Даосское облачение секты 7 кровавых глаз различалось по цвету в зависимости от принадлежности к одной из 7 вершин. Оранжевый цвет означал 2-ю вершину, синий – 6-ю, пурпурный – 7-ю вершину. Первая вершина носила красное, как кровь, даосское облачение. На самом деле, настоящую славу секте 7 кровавых глаз на континенте Южного Феникса и в Запретном море принесли именно 1-я и 7-я вершины. Первая вершина славилась своей жестокостью и кровожадностью. Каждый ее член был боевым практиком. Обычно они редко выходили в море, в основном оттачивая свои навыки в запретной зоне Феникса. Лишь те из первой вершины, кто был уверен в своей силе и боевых навыках, иногда отправлялись и в неизведанное запретное море. Поэтому это был первый ученик первой вершины, которого Сюй Цин встретил в море. Он не мог его спутать ни с кем. На даосское облачение каждой вершины были изображены скрытые узоры, связанные с идентификационным жетоном и аурой владельца, так что при встрече узоры на облачении начинали мерцать. Это было сделано для того, чтобы никто не мог выдавать себя за члена секты, ведь она была слишком велика. Несмотря на то, что они были из одной секты, бдительность Сюй Цина ничуть не ослабла. Он не понимал смысла странных слов незнакомца, но смутно чувствовал, что тот, похоже, предупреждает его не вмешиваться. Ведь слова «положить в карман» в сочетании с тем, что незнакомец преследовал акулу, явно намекали, что это его добыча. Поэтому, когда Сюй Цин холодно посмотрел на него, его черный прут сверкнул рядом. Тень под ногами казалась обычной, но на самом деле Сюй Цин уже был готов к атаке. То же самое касалось и его духовного корабля. Змеишейный дракон в его отверстии Дхармы тоже был готов к бою, шипы на его шее быстро покачивались. В тот момент, когда Сюй Цин посмотрел на акулу, та, спасаясь бегством по поверхности моря, увидела впереди кого-то с сильной аурой. Поэтому она взревела, развернулась и бросилась на преследовавшего ее юношу. Раскрыв огромную пасть, она выпустила облако кровавого тумана, которая превратилась в бесчисленные тени рыб и креветок, устремившиеся к юноше с первой вершины. «Всего лишь вода небесной девы, сейчас я ее выпью», — спокойно произнес юноша, подняв правую руку и сделав печать. Большой бронзовый меч под ним загудел и создал вокруг него множество призрачных мечей. В мгновение ока вокруг него появилось более 50 копий меча, и мощная аура убийства внезапно обрушилась на все вокруг. Когда юноша опустил палец, все мечи, кроме того, на котором он стоял, со свистом устремились к акуле. В следующий миг раздался оглушительный грохот. На поверхности моря поднялись огромные волны, и акула издала душераздирающий рев. Ее огромное тело пронзили 8 огромных мечей. Кровь хлынула в море, она резко нырнула в глубину и помчалась прочь. Кровь смешалась с морской водой, и содержащаяся в ней аура возведения основания отпугивала многих морских зверей. Но было ясно, что если это будет продолжаться долго, то обязательно привлечет более свирепых морских зверей. Сюй Цин взглянул на это. Юноша с первой вершины в воздухе посмотрел на море и холодно хмыкнул. «Белый нефритовый заяц скачет по небу, черная жаба плавает в воде», — сказал он, и большой меч под ним загудел, увеличившись в размерах до почти 300 метров. Он понес его к морю, пронзил водную гладь и помчал вслед за убегающей акулой.